Матерь Агни-йоги. Ошибкой будет считать, что когда-либо прекратится борьба духа с тем, через что он проходит, за то, чем должен он стать в будущем. Это будущее есть у каждого духа, на какой бы высокой ступени лестницы жизни он ни стоял. Утверждение будущего, так можно назвать этот процесс. Наилучшим его осуществлением будет устремление в будущее и жизнь в нем, в этом будущем. Сознание Агни-йога настолько устремлено в будущее, настолько сжилось с ним и сделало его реальным, что мощные вибрации будущего яро ощущаются теми, кто приближается к такому сознанию Агни-йога и соприкасается с ним. Устремимся в будущее, начертанное владыками, и сольемся с ним, как его неотрывная часть. Только так можно победно пройти через трудности и препятствия настоящего.